449, июль 27. Воплощенный в тело дух находится в круговороте биполярных явлений, движущихся в спирали времени. Недвижим безмолвный рекордер, вечно смотрящий и рекордирующий безмолвный свидетель, запечатлевает все в чаше, нетленном хранилище всех накоплений. Но в движении все, все оболочки. Через них течет материя соответствующих им планов. Но недвижим смотрящий. Тайна его непостижима сознанием. К пониманию ее можно лишь приблизиться. Когда-то, где-то, может стать она достижима, но лишь только частично. Это будет тогда, когда времени уже больше не будет, и обольщение времени, пространства и вещей будет разрешено или побеждено. В мире тонком явление времени и расстояние уже иное. В огненном мире оно изменяется в корне. В мерах условной биполярности живет человек на Земле, но даже в плотном мире биполярное зрение уже позволяет видеть одновременно оба полюса вещи единой, и уже мысль не знает земных расстояний. Так постепенно и на Земле можно уже подходить к пониманию логики мышления высших миров. Но для этого требуется некоторая отрешенность и как бы изолированность от жизни обычной, обывательской, ибо царство света не от мира сего. Но жить приходится на Земле, в теле земном, и землю оставить беспризорной нельзя, зная при этом, что тот опыт, который она дает, невозможно приобрести другим путем. Потому нужно мудро суметь сочетать надземное и земное, и, касаясь головою неба, крепко ногами стоять на земле.